Такое чувство никогда еще ее в Бруклине не посещало. Это письмо, сообразила Эйлиш, привело ее в приподнятое настроение, наделило новой свободой, которой она не ожидала. Она предвкушала, как покажет письмо отцу Флуду, если, конечно, тот окажется дома, а завтра, встретившись, как было условлено, с Тони и ему, а после напишет, чтобы сообщить новость домой. Через год она станет дипломированным бухгалтером и начнет искать работу получше. А тем временем наступит невыносимая жара, потом зной спадет, деревья сбросят листву, в Бруклин вернется зима. Но и та истает, обернувшись весной, затем ранним летом, с долгими солнечными вечерами после работы. И она, надеялась Эйлиш, снова получит от Бруклинского колледжа такое же письмо. И во всех мечтаниях о том, как сложится год, Эйлиш воображала рядом с собой улыбающегося Тони, его внимание, веселые рассказы, объятия на уличных углах, сладкий запах дыхания при поцелуях, ладони на ее спине, его язык у нее во рту. «Все это у нее уже было», — думала Эйлиш. «А теперь есть и письмо, такого она, только-только приехав в Бруклин, и вообразить не могла». Ей пришлось убрать с лица улыбку, чтобы люди, мимо которых она проходила, не принимали ее за слабоумную. Дверь открыл отец Флуд со стопкой каких-то бумаг в руке. Он провел ее лишь в парадную гостиную. Читая письмо, он принял озабоченный вид и, даже возвращая ей этот листок, сохранил серьезность. «Вы чудо!» — торжественно объявил он. «Вот и все, что я могу сказать». Эйлиш улыбнулась. «Большинство тех, кто приходит в этот дом без предварительной договоренности, нуждается или в помощи, или в решении какой-то проблемы», — продолжал отец Флуд. «А вы почти никогда не появляетесь без хорошей новости». «Я скопила кое-какие деньги», — сказала Эйлиш, — «и смогу оплатить второй год обучения сама, а когда найду работу, верну вам деньги за первый». «За него заплатил один из моих прихожан», — ответил отец Флуд. «Ему хотелось сделать что-то для людей. И я уговорил его внести деньги за ваш первый год, а скоро напомню, что хорошо бы раскошелиться и на второй. Я объяснил ему, что дело это достойное, что он почувствует себя благородным человеком». «Вы сказали ему, что деньги предназначены мне?» — спросила она. «Нет, в подробности я вдаваться не стал. Поблагодарите его от меня, ладно?» «Конечно». «Как там Тони?» Вопрос удивил Эйлиш. Отец Флуд задал его словно бы вскользь, совсем спокойно, явно считая Тони частью ее жизни, а не источником хлопот или кем-то нежелательным. «Тони замечательный», — сказала она. «Он уже пригласил вас на игру?» — спросил священник. — Нет, но все время грозится. Я спросил, участвует ли в соревнованиях команда у Эксфорда, однако он моей шутки не понял. — Позвольте дать вам совет, Эйлиш, — сказал отец Флуд, открывая дверь, чтобы проводить ее в прихожую. — Никогда не шутите насчет игры. — А вот и Тони сказал то же самое. — Он человек серьезный. Встретившись на следующий вечер с Тони, Эйлиш показала ему письмо, и он объявил, что в ближайшее воскресенье они отправятся в Кони-Айленд, и там отпразднуют это событие. «Шампанским?» — спросила она. «Морской водичкой», — ответил он, — «а после шикарным обедом в Натансе». Это имя носит сеть ресторанов быстрого питания, специализирующиеся на хот-догах. Пляжное полотенце Эйлиш купила в Бартычес, а шляпу от солнца взяла у Дианы, сказавшей, что та ей больше не нужна. За ужином Диана и Пати показали всем солнечные очки, которые приобрели для этого лета на променаде Атлантик-Сити. «Я где-то читала», — сказала миссис Кео, — «что такие очки могут испортить зрение». «Ну и пусть», — ответила Диана, — «по-моему, они роскошны». «А я читала,